заботу Иисуса о нас. Иди в том, что мы здесь сейчас, в этом лагере среди друзей, прославляем Царя Царей. Господу, Богу в хвалу поем, за уют небесной наш дом. Пусть звучит слава из слабых уст, пусть звучит слава Тебе, Иисус. Сколько радостных, светлых дней провели мы средь милых друзей. Слов наставления нам преподал здесь Спаситель сам. Господу, Богу хвалу поем, за уютный лесной наш дом. Пусть звучит слава из слабых уст, пусть звучит слава Тебе, Иисус. Эти дни мы уедем в дома свои. О, Господь, помоги не забыть, как Тебя нас учили любить.